Ластик оглянулся через плечо и увидел, что дверь открыта. На пороге стоял Шарафуддин, лучился приторной улыбкой. Нарочно крыс такая петлю смазал, чтоб створка открывалась бесшумно, и всегда появлялся вот так, без предупреждения. Сколько раз ему было говорено, чтоб стучался, а он в ответ одно и то же: «Не смею, шпион проклятый». «Чего тебе?» — недовольно спросил Ластик и будто бы поправил шелковый пояс, а на самом деле спрятал в него яблоко. Мелко переступая, Андрейка прошуршал на середину комнаты. В руках он держал тяжелый поднос, весь уставленный снедью. «Пресветлые отрочи, пожалуй, откушайте. И давай перечислять. Ныне в объедуте верченное, да кура засольная, да ряба с гречей, да ставец штей, улива, да блюдо сахарных конфетков, да лебедь малая сахарная ж». Ластик вяло пробурчал: «Уйди, зануда». Это если по-современному. На самом-то деле он сказал «изыди обрыдлый», но старорусская речь уже не казалась ему вычурной или малопонятной. Привык. И на слух воспринимал без труда, и сам научился изъясняться. Вроде как всю жизнь таким языком разговаривал. Аппетита не было. Конечно, если б сейчас навернуть бутербродик с салями или жареной картошки с кетчупом, или эклер с шоколадным кремом, другое дело. А от этого их исторического меню просто с души воротило. «Уточка-то с шафраном зажарена, рябчик свеженький, а калива до того сладкая», все совался со своим подносом Шарафуддин. Сам и улыбается, и кланяется, а глаза не мигающие, холодные. Ластик старался в них лишний раз не заглядывать. Мороз по коже от такого прислужника. А другого нет. Прячет Василий Иванович ангела от своей челяди. Когда Андрейка, постреляв по сторонам взглядом, наконец удалился, Ластик с тоской посмотрел на еду. Потыкал деревянной ложкой в миску с каливом, главным туземным лакомством. Вареная пшеница, сдобренная медом, изюмом и корицей. Есть, однако, не стал. Поосторожней надо со сладостями, а то растолстеешь от малоподвижной жизни. Понадобится лезть в хронодыру, а не протиснешься. А Соломка, такое имя носил фактор, до некоторой степени скрашивавший жизнь плененного ангела, сетовала, что он худ и неблаголепен. Аж зреть и нужно. Даже смотреть жалко. Но это у них здесь такие понятия о прекрасном. Кто толще, тот и краше. Слово «добрый» тут означает «толстый», а слово «худой» значит «плохой». Если б показать Соломке какую-нибудь Кристину Арбакайте или Бритни Спирс, обозвала бы их козлицами бессочными. Шарафуддин, по ее терминологии, мущенка ледащий, яко стручишка сух. Бабы с девками на него и глядеть не хотят. Андрейка нарочно съедает в день по дюжине подовых пирогов, по гривенке сала свинячья и по лытке ветчины, чтобы поднабрать красоты. Да не в коня корм, злоба его сушит. Боятся Шарафуддина в тереме. Всем известно, что держит его князь для черных страшных дел, дабы собственную душу лишними грехами не отягощать. «Андрейке человека сгубить, что плюнуть», — говорила Соломка, как будто Ластик без нее этого не знал. Однако пора про фактор рассказать, а то все Соломка, Соломка, и непонятно, кто это. На второй день гостевания, когда Ластик еще был здорово напуган и мало что в здешней жизни понимал, хозяин дворца явился к нему, так сказать, с официальным визитом. Князь, хоть и находился в собственном доме, облачился в длинную, покрытую парчой шубу. На голову надел высокую меховую шапку, трубой. Такие головные уборы, горлатные шапки, как потом узнал Ластик, могли носить лишь высшие сановники, бояре. Войдя, Василий Иванович поклонился, коснувшись рукой пола. Речь повел издалека, с такими экивоками, что бедный унибук даже нагрелся. «Ты прости меня, преславный отрок, что я поступил так, как был вынужден поступить. Хотя царская воля, возможно, и прямое соизволение небес, или не небес, а совсем наоборот, тебе это виднее, указывали, что государем подобает стать не Федьке Годунову, но единственно лишь твоей августейшей милости». И долго еще он плел затейные словеса, путанно и непонятно даже в переводе на современный язык. Говорил про то, как дороги ему интересы августейшего дитяти. Да сейчас на рожон лезть опасно, и не ко времени. Лишь когда Шуйский сказал: «Трухляво древо Годуновых, малость обождать, само рухнет. Вот тогда-то и наступит твой час». До Ластика наконец дошло, к чему клонит хитроумный боярин. «Да не хочу я быть царем, никакое я не августейшее дитяти», — воскликнул шестиклассник. Помолчал Василий Иванович, закрыл правый глаз. Воззрился на собеседника левым. Может, ты там, в ином мире, запамятовал про свое прежнее земное бытие? Ничего я не запамятовал, — стоял на своем ластик. Я не царевич, и вы отлично это знаете. А кто ж ты тогда? Немец? Нет. Князь проницательно прищурился. Не немец, но и не русский. Был мертвый, стал живой. Понятно. А что ему понятно, было совсем непонятно. Выждав малое время, Шуйский сменил тему. «А что это ты все в книгу глядишь? Видел я знаки в ней весьма премудрые, не для человеческого разумения. Не та ли это небесная книга, в которой прописаны людские судьбы?» «Нет, это учебник по геометрии. Знаете, что это такое?» «Нет, сие земномерный письменник. Ведаешь, что-то есть?» «Ведаю. Земномерие — царица квадривиума. Сиречь — четверонаучие», — почтительно ответил Василий Иванович. «Вот-вот. Очень геометрию люблю. Вот смотрите. Тут задачки всякие, правила». И ластик дал ему книгу, чтобы сам увидел и утратил к ней интерес. Шуйский опасливо раскрыл учебник, стал медленно перелистывать. На 78-й странице задержался. И ластик заметил, что этот разворот зачитаннее других. Боярин послюнил бумагу пальцем, потер. «Буквец не сочту. Зело диковинный. А листы вельми малы. Зряшный баволный перевод». И тут случилось неожиданное. Унибук среагировал на последнее слово. Текст задачки исчез, вместо него на развороте замигал дисплей и возникла надпись. «Букв прочесть не могу, очень необычный. А листки слишком маленькие, пустой перевод бумаги». Вскрикнув, князь уронил книгу. «Огненные письмена!» Пришлось выкручиваться. «Дайте сюда!» — строго сказал ластик, подбирая унибук. «Это только ангелам можно, чтобы ваш человеческий язык понимать и с вами разговаривать!» И произнес то же самое по-старорусски. Василий Иванович удовлетворенно улыбнулся. «Ага, ангел. Так я и думал. А позволь узнать твое святое имя?» «Эраст». «Пресветлый ангел Ерастиил, неспосланный с небес на землю по воле Божьей». Шуйский бухнулся на колени и давай меховой шапкой по полу макать. Чтобы прекратить эту гимнастику, ластик сказал: «Я не по воле Божьей, я сам по себе». «Так Господь Бог Саваоф тебе помощи не сулил?» — быстро осведомился боярин. «Нет». «А Спаситель наш Иисус Христос?» «Нет». «Быть может, Пресвятая Дева или твои начальники-архангелы?» Было искушение сказать ему «да», мол, архангелы обещали за мной приглядывать, чтобы не обидел кто. Но ластик вовремя одумался, сообразил, куда этот прохиндей клонит. Хочет, чтобы ему в интригах небеса помогали. Наплетешь про архангелов, не отвяжется. «Нет, никто мне не помогает», — твердо ответил ластик. Василий Иванович кряхтя поднялся с колен, отряхнул шубу. «Зачем же ты явился в этот мир?» — спросил он, подвигав и правой, и левой бровью. «Чего ты хочешь?» «Домой хочу, в 21 век», — чуть не брякнул ластик. «Хочу есть». Со вчерашнего дня у него во рту не было ни крошки. Хоть честного отрока и разместили в светлице, но ни есть, ни пить не давали. Должно быть, решили, что он в самом деле птичьим пением и росой питается. Развеселился боярин от этих слов. Запрокинул голову, рассмеялся. «Значит, сила за тобою никакая не стоит. Царем ты быть не хочешь, а хочешь есть. Ах, невинное чадо! Истинно ангел во плоти!» И погладил ластика по голове. Пришлось терпеть. «Ну что ж», — жизнерадостно сказал князь, — «откушаем вместе. Велю стол накрывать». Полчаса спустя Ондрейка сопроводил ластика в большую комнату под лестницей, трапезную, где новоиспеченный ангел впервые попробовал московских яств. Обильных, но не сказать, чтобы вкусных. Хлеб был пресным, мясо не соленым и к тому же снаружи пережарено, а внутри сырое. Готовить в старинной Руси, судя по всему, не умели. Странными показались ластику и столовые приборы. Вместо тарелок перед ним и боярином поставили по караваю. Верхушку князь срезал ножом, мякоть выковырил и внутрь налил щи из оловянной мисы. Вилки не дали, только ложку. Да и той Василий Иванович лишь выхлебал жижу, а капусту и кусочки мяса доставал прямо пальцами. Иногда облизывал их или вытирал о бороду. Часто порыгивал, крестя рот. В общем, съел ластик совсем немного, быстро расхотелось. К тому же прислуживал за столом злодей Андрейка, что тоже аппетита не прибавляло. Пока ели, молчали. Хозяин поглядывал на гостя, гость на хозяина. Когда же трапеза закончилась и Шарафутдин унес посуду, боярин сложил руки на животе и масляно улыбнулся. «Ну, отворяй свою ангельскую книжицу». И еще что-то сказал. Про какого-то Соломона, что ли? Ластик не понял. Вытер руки хлебным мякишем, открыл унибук. Шуйский повторил то же самое еще раз. «Открывай свою ангельскую книжку. Хочу, чтобы ты поговорил с княжной Соломонией Власьевной Шаховской, моей воспитанницей. Она твоих лет. Будет тебе подружкой».